Глава 26. Два визита. Подобно распеленутому малютке, а весолом изнуренков находился в состоянии вечного беспокойства. Он двигал полными ножками, вертел выбритым подбородочком, издавал ахи и производил волосатыми руками такие жесты, будто делал гимнастику на резинках. Он вел очень хлопотливую жизнь, всюду появлялся и что-то предлагал. Сущность его жизни и деятельности заключалась в том, что он органически не мог заняться каким-нибудь делом, предметом или мыслью больше, чем на минуту. Если острота не нравилась и не вызывала мгновенного смеха, Изнуренков не убеждал редактора, как другие, что острота хороша и требует для полной оценки лишь небольшого размышления, он сейчас же предлагал новую остроту. «Что плохо, то плохо!» — говорил он. «Кончено!» Если бы этот человек мог остановить себя хоть бы на 2 часа, произошли бы самые неожиданные события. Может быть, Изнуренков присел бы к столу и написал прекрасную повесть. А может быть, и заявление в кассу взаимопомощи о выдаче безвозвратной ссуды, или новый пункт к закону о пользовании жилплощадью, или книгу «Умение хорошо одеваться и вести себя в обществе». Но сделать этого он не мог. Бешено работающие ноги уносили его, из двигающихся рук карандаш вылетал, как стрела, мысли прыгали. Изнуренков бегал по комнате, и печати на мебели тряслись, как серьги у танцующей цыганки. На стуле сидела смешливая девушка из предместья. «Ах! Ах!» — вскрикивала Авесолом Владимирович. «Божественно! Царица голосом и взором свой пышный оживляет пир! Ах! Ах! Высокий класс! Вы королева Марго!» Ничего этого не понимавшая королева из предместья с уважением смеялась. «Ну ешьте шоколад! Ну я вас прошу! Ах! Ах! Очаровательно!» Он поминутно целовал королеве руки, восторгался ее скромным туалетом. «Скажите, а эта брошка действительно из стекла? Какой блеск! Вы меня ослепили, честное слово! А скажите, Париж действительно большой город? Там действительно Эйфелева башня? Какие руки! Какой нос! Он не обнимал девушку, ему было достаточно говорить ей комплименты. И он говорил их без умолку. Поток их был прерван неожиданным появлением Остапа. Великий комбинатор вертел в руках клочок бумаги и сурово допрашивал. «Изнуренков здесь живет? Это вы и есть?» Авесолом Владимирович тревожно вглядывался в каменное лицо посетителя. «Что же это, товарищ?» — жестко сказал Бендер. «Это совсем не дело — прогонять казенного курьера». «Какого курьера?» — ужаснулся Изнуренков. «Сами знаете, какого. Сейчас мебель буду вывозить. Попрошу вас, гражданка, очистить стул», — строго проговорил Остап. Гражданка, над которой только что читали стихи самых лирических поэтов, поднялась с места. «Нет, сидите!» — закричал Изнуренков, закрывая стул своим телом. «Они не имеют права!» «Насчет прав молчали бы, гражданин. Сознательным надо быть. Освободите мебель. Закон надо соблюдать». С этими словами Остап схватил стул и потряс им в воздухе. «Вывожу мебель!» — решительно заявил Бендер. «Нет, не вывозите!» «Как же не вывожу?» — усмехнулся Остап, выходя со стулом в коридор. «Когда именно увожу?» Авесолом поцеловал у королевы руку и, наклонив голову, побежал за строгим судьей. Тот уже спускался по лестнице. Изнуренков вился вокруг Остапа, как пчела. Таким манером оба очутились на улице. Авесолом Владимирович бежал за стулом до самого угла. Здесь он увидел воробьев, прыгавших вокруг навозной кучи. Он посмотрел на них просветленными глазами, забормотал, всплеснул руками и, заливаясь смехом, произнес: «Высокий класс! Какой поворот темы!» Увлеченный разработкой темы, Изнуренков весело повернул назад и, подскакивая, побежал домой. Остап отвез стул на извозчики. «Учитесь!» — сказал он Ипполиту Матвеевичу. «Стул взят голыми руками. Даром, вы понимаете?» После вскрытия стула Ипполит Матвеевич загрустил. «Шансы все увеличиваются», — сказал Остап, — «а денег ни копейки. Скажите, а покойная ваша теща не любила шутить?» «А что такое?» «Может быть, никаких бриллиантов нет?» Ипполит Матвеевич так замахал руками, что на нем поднялся пиджачок. «В таком случае все прекрасно. Будем надеяться, что достояние Иванопола увеличится еще только на один стул». «А вас, товарищ Бендер, сегодня в газетах писали», — заискивающе сказал Ипполит Матвеевич. Остап нахмурился. Он не любил, когда пресса поднимала вой вокруг его имени. «Что вы мелите? В какой газете?» Ипполит Матвеевич с торжеством развернул станок. вот здесь, в отделе «Что случилось за день?». Остап несколько успокоился, потому что боялся заметок только в разоблачительных отделах, наши шпильки и злоупотребители под суд. Действительно, в отделе «Что случилось за день?» нон-парелью было напечатано «Попал под лошадь!». Вчера на площади Свердлова попал под лошадь извозчика номер 8974 Гр. О. Бендер. Пострадавший отделался легким испугом. «Это извозчик отделался легким испугом, а не я!» — ворчливо заметил О. Бендер. «Идиоты! Пишут, пишут, и сами не знают, что пишут. Ах! Это станок! Очень-очень приятно! Вы знаете, Воробьянинов, что эту заметку, может быть, писали, сидя на нашем стуле?» Забавная история. Великий комбинатор задумался. Повод для визита в редакцию был найден. Осведомившись у секретаря о том, что все комнаты справа и слева во всю длину коридора заняты редакцией, Остап напустил на себя простецкий вид и предпринял обход редакционных помещений. Ему нужно было узнать, в какой комнате находится стул. Таким образом, он добрался до комнаты редактора, который, сидя на концессионном стуле, трубил в телефонную трубку. Остапу нужно было время, чтобы внимательно изучить местность. «Тот, товарищ редактор, на меня помещена форменная клевета», — сказал Бендер. «Какая клевета?» — спросил редактор. Остап долго разворачивал экземпляр станка. Оглянувшись на дверь, он увидел на ней американский замок. Если вырезать кусочек стекла в двери, то легко можно было бы просунуть руки и открыть замок изнутри. Редактор прочел указанную Остапом заметку. «В чем же вы, товарищ, видите клевету?» «Как же? А вот это! Пострадавший отделался легким испугом!» «Не понимаю». Остап ласково смотрел на редактора и на стул. «Стану я пугаться какого-то там извозчика! Опозорили перед всем миром! Опровержение нужно!» «Вот что, гражданин!» — сказал редактор. — Никто вас не позорил. И по таким пустяковым вопросам мы опровержения не даем. — Но все равно я так этого дела не оставлю, — говорил Остап, покидая кабинет. Он уже увидел все, что ему было нужно.